«Господин Бушидуа, Хаммер, добро пожаловать!» Башиген улыбнулся, приветствуя эту парочку. «Мы как раз заканчиваем экзамен на звание мага 3 уровня, и сразу же после этого мы сможем начать экзамен на звание мага 4 уровня, так что подождите немного, пожалуйста». «Да, конечно», — очень вежливо ответил Ячуи, а затем вместе с Бушигеном отошел в сторону и стал обсуждать некоторые интересующие его вопросы, которые касались его доспехов. Ячуи хотел создать пространственную матрицу на руке своих доспехов, чтобы хранить в ней различные предметы, вроде 20 волшебных ракет. Так, он мог бы сделать все так, что, при поднятии руки, пространство выстреливало ракетами, словно пистолет. Это был его изначальный план. Однако он не знал, как построить такое пространство, так что обратился за помощью к Бушидуа. Бушидуа был очень опытным пространственным магом, так что немного подумав, он предложил несколько возможных вариантов решения этой проблемы. Слушая их, Ячуи подумал, что это может очень сильно улучшить его ракетомет. Так, незаметно прошло время, и из экзаменационного зала неожиданно вышла группа людей. Экзамен на звание мага 3 уровня завершился. Некоторые из людей, которые его сдавали, Ячуи были знакомы с прошлого экзамена, но они были довольно подавлены, что означало, что результат экзамена для них был неудовлетворителен. Единственный человек, чье лицо было переполнено самодовольством и гордостью после экзамена, был Аркас. Когда он увидел Ячуи, беседующего с Бушидуа в главном холле, на его лице промелькнула самодовольная ухмылка. Хаммер даже Бушидуа сюда привел. Кстати, кажется, Хаммер собирается проходить экзамен на звание мага 4 уровня, так как его сила духа уже полностью трансформировалась. Он даже сумел одолеть мечника 7 уровня. Теперь, когда я думаю об этом, тут явно что-то нечисто. Когда в прошлый раз Башиген представил меня Бушидуа, чтобы тот взял меня в ученики, он даже не взглянул на меня. И этот гад Хаммер, из-за него я не смог в прошлый раз пройти экзамен на звание мага 3 уровня. Он явно не блещет талантом, тем не менее, требует, чтобы другие его уважали. Его даже на банкете в особняке городского лорда посадили за главный стол. Я также хочу принять участие в экзамене на звание мага 4 уровня и со всей своей мощью подавить его, чтобы он узнал, кто здесь настоящий гений, а Бушидуа пожалел о своем выборе. Пока Аркас бешено размышлял над всем этим, Ячуи также заметил его, но он лишь бросил на него беглый взгляд, а затем, не обращая на него больше никакого внимания, вместе с Бушидуа направился к Башигену. «Господин Башиген, могу ли я начать сдавать экзамен на звание мага 4 уровня?» — с улыбкой спросил Ячуи. «Конечно, на этот раз экзамен на звание мага 4 уровня сдает лишь один человек, ты», — рассмеялся Башиген. «Господин Башиген», — неожиданно речь Башигена прервал голос Аркаса. «Последнее время я старательно занимался преобразованием своей силы духа, так что думаю, что могу попробовать также пройти экзамен на звание мага 4 уровня». «Что?» – удивленно воскликнул Башиген, а затем его лицо наполнилось радостью, и он поспешно сказал. «Аркас, ты правда сделал это? Твоя сила духа и правда трансформировалась?» Аркас гордо кивнул своей головой. «Все верно. Кроме того, на днях я как раз выучил заклинание продвинутого уровня, так что я думаю, что готов сдать экзамен на звание мага 4 уровня». Сказав так, гордым взглядом Аркас посмотрел на Ячуи и на Бушидуа, который стоял рядом с ним. Он не принял его в качестве своего ученика, так что позже он посмотрит на то, как тот будет сожалеть о своем решении. «Хаммер, я немного расстроен», — неожиданно сказал Бушидуа. Аркас удивленно уставился на него. Неужели его желание так быстро воплотилось в жизнь? Ячуи также озадаченно покосился на него. «Почему, учитель, когда я пришел утром к тебе, чтобы сопроводить на экзамен, почему ты не предложил мне позавтракать?» Бушидуа огорченно потер свой живот, отрывисто сказав Ячуи: «Чтобы сопровождать тебя на экзамен, я не успел даже позавтракать, так что заканчивай побыстрее, а я пойду туда и буду ждать тебя там». Сказав так, Бушидуа направился в угол холла гильдии. Было видно, что он совершенно не переживал по поводу экзамена Ячуи. Ячуи беспомощно улыбнулся и подошел к Башигену. «Господин Башиген, тогда давайте скорее начинать экзамен». Эти двое с самого начала и до конца даже и разу не взглянули в сторону Аркаса. В результате, это не только увеличило гнев Аркаса на несколько уровней, но в его глазах даже мелькнул черный туман. Словно что-то почувствовав, Ячуи посмотрел в сторону Аркаса, отчего сердце того резко забилось, и он поспешно сказал: «Хаммер, надеюсь, что ты успешно сможешь стать магом 4 уровня». «Угу», — улыбнулся Ечуи в ответ, но ничего не сказал. Он просто не мог сказать ему, что его целью было становление магом 6 уровня. Это было слишком нагло и нехорошо. По руководствам Башигена, Аркас и Ечуи пришли в особую волшебную экзаменационную комнату. Башиген лично выступал в качестве экзаменатора и озвучил правила экзамена двоим экзаменуемым. В общем, им нужно было скатывать по 2 заклинания продвинутого уровня. Аркас решил быть первым. Когда он поглотил душу Аопу, то получил все его знания о магии, а когда он вчера совершил трансформацию силы духа, он полностью достиг уровня мага продвинутого уровня. Так, с знаниями и опытом Аопу, ему потребовалось лишь полчаса, чтобы полностью овладеть нужными заклинаниями. Это заклинание называлось «Мгновенное ветряное перемещение». Оно едва дотягивало до уровня заклинания продвинутого уровня. Когда Аркас сотворил это заклинание, его скорость резко возросла, и он быстро переместился в другой конец зала, распространяя ветер, подобно волнам. Ечуи со скучающим видом на лице наблюдал за этим всем со стороны. Попутно он рассуждал про себя: «Мгновенное ветряное перемещение, оно очень похоже на ветряной рывок, правда выглядит как более слабая его версия, но при этом оно несколько сильнее ускорения и позволяет ускоряться лишь по прямой, в то время как ветряной рывок позволяет менять направление движения без потери скорости». Но в этот миг один момент Ечуи показался очень странным. Откуда Аркас мог узнать заклинание школы ветра? Насколько я помню, среди книг Кары в книжном магазине не было книг по магии ветра. Тогда у Ечуи появилось смутное предчувствие. В этот миг запыхавшийся Аркас гордо посмотрел на Ечуи, так как мгновение назад он видел его удивленное выражение лица. «Бугага, он действительно был поражен мной. Я потратил лишь полчаса на то, чтобы освоить это заклинание продвинутого уровня. Мой талант намного превосходит твой, и я единственный здесь истинный гений», — подумал он. «Аркас, весьма неплохо. В твоем заклинании есть некоторые недостатки, но твой контроль очень хорош». В душе Башиген был очень рад, когда говорил это. «Однако это заклинание, где ты его узнал? Насколько я помню, среди моих записей не было этого заклинания, не так ли?» На мгновение на лице Аркаса промелькнула паника, но затем он успокоился. «Господин Башиген, я купил его в книжном магазине Кары. Когда произошло вторжение магических зверей, Аркасу повезло убить магического зверя, так что он получил 10 золотых монет, так что у него было достаточно денег, чтобы купить волшебную книгу». В результате, этот ответ полностью удовлетворил Башигена. Но вот подозрения Ечуи только возросли. Поскольку он имел доступ ко всем книгам Кары, он знал, что там было только описание заклинания ветряного рывка, однако не было даже намека на мгновенное ветряное перемещение. «Хаммер, твоя очередь», — улыбнувшись, сказал Башиген, вмешиваясь в его размышления. Аркас также с насмешкой наблюдал за Ечуи. Будучи полностью довольным своей демонстрацией, он до мозга костей презирал Ечуи. Ечуи избавился от своих подозрений и, взяв в руки волшебную палочку, очень легко взмахнул ею. Он использовал атакующее заклинание продвинутого уровня «Крещение ветром». В помещении резко поднялся ветер, издавая громкий рев, так что Башиген и Аркас непроизвольно прижались к стене, чтобы не упасть на землю. Затем ветер устремился к Ечуи, и тот начал сжимать его в небольшую сферу. После этого Ечуи еще раз взмахнул своей волшебной палочкой, отключая сдерживающие силы. Бах! Несколько окон в классе мгновенно вылетели, а весь класс мгновенно наполнился мощным ветром. Ветер был настолько силен, что Башиген практически повалился на землю. Глаза Аркаса шокированно распахнулись. Его заклинание на самом деле было настолько мощным. С прошлого экзамена, когда Ечуи впервые использовал его, сила заклинания стала намного сильнее, а контроль намного лучше. Ечуи виновато посмотрел на Башигена и Аркаса и сказал: «Простите, увлекся и не рассчитал силы, Аркас». Но Башиген вообще не обратил внимания на это и несколько возбужденно воскликнул: «Хаммер, я и правда не ошибся в тебе. Ты действительно достоин того, чтобы быть учеником Бушидуа. Ранее я хотел рекомендовать Аркаса в ученики Бушидуа, но сейчас я понимаю, насколько тщеславен я был. Его талант даже близко не стоит с твоим». Эти слова стали для Аркаса как нож в сердце. Ечуи только собрался скромно поблагодарить Башигена, как Аркас холодным голосом сказал: «Ты уже давно знал крещение ветром, Так что, чтобы использовать его с немного большим количеством силы, не нужно много ума. Башиген удивленно посмотрел на Аркаса, поскольку никогда ранее не замечал за ним такой сильной враждебности. Интересно, с чего это он вдруг? Ячуи же, нахмурившись, посмотрел на Аркаса, все больше утверждаясь в своей догадке, если... Но затем он покачал своей головой и улыбнулся, словно совершенно не был против слов Аркаса, а затем сказал Башигену: «Это ведь не запрещено, да?» Поспешно согласно кивнул Башиген. Лицо Аркаса стало настолько мрачным, что казалось, из него вот-вот польется черная вода. «Господин Башиген, тогда мы можем начать второй экзамен?» – спросил Ячуи. «Да, я позову мага 4 уровня, который выступит твоим оппонентом. Кстати, ты также не перегибай силой, так как хоть ты и собираешься стать магом 4 уровня, но твои силы намного больше», – смеясь, сказал Башиген. «Согласно общему регламенту, второй тест, когда маги должны продемонстрировать свои боевые навыки, кандидаты обычно должны сражаться друг с другом, и считалось, что победитель сдал тест. Однако, когда количество кандидатов было невелико, то позволялось уже действующему магу 4 уровня сразиться с кандидатами вместо боя между кандидатами». Ячуи уже собирался было согласиться с Башигеном, когда неожиданно опять раздался холодный голос Аркаса. «Хаммер, второй тест — это поединок, так почему бы не помириться силами разок? Может, в плане силы заклинаний он и был слабее Ячуи, но он поглотил все знания Аопу, что было эквивалентно тому, что он овладел всем его боевым опытом, так что он считал, что с этим он сможет без проблем раскатать по полу Ячуи». Ячуи впал в ступор, так как он совершенно не ожидал, что Аркас предложит ему сразиться. Он посмотрел на нетерпеливое выражение Аркаса и в душе разочарованно вздохнул. «Молчи, идиот, я ведь и правда не желаю навредить тебе». Продолжение следует. Глава 178. «Как мое достижение 3 уровня может сравниться с ними? Аркас, что ты такое несешь?» Услышав слова Аркаса, удивленно воскликнул Башиген. «Нечего необычно, господин Башиген», — ответил Аркас, провокационно посмотрев на Ячуи. «Ну так что, ты согласен сравнить наши силы?» Ячуи пристально посмотрел на Аркаса, и на его лице появилась слабая улыбка. «Раз он сам так сильно желает влипнуть в неприятности, то так тому и быть». Он согласно кивнул своей головой. «Хорошо, я сражусь с тобой во втором тесте, тем более, что это не выходит за пределы правил экзамена, верно?» Башиген согласно кивнул. «Все верно, это полностью соответствует правилам, однако, Аркас, ты уверен, что хочешь этого?» «Господин Башиген, я полностью уверен в себе». С полностью высокомерным лицом Аркас вышел в центр помещения и вызывающе посмотрел на Ячуи. Он просто не мог дождаться того момента, когда полностью унизит Ячуи. Со своей магией он преподаст ему жестокий урок и заставит пройти через все несчастья, которые он сам испытал ранее. Ячуи с совершенно безразличным видом также направился в центр комнаты. Башиген не мог не переживать, так что он тихо прошептал Ячуи: «Хаммер, пожалуйста, будь помягче с Аркасом. Я не понимаю, почему он вдруг стал настолько агрессивным». «О, я буду сдерживаться», — с улыбкой ответил Ячуи. Хоть их голоса и были очень тихими, но все еще смогли достичь ушей Аркаса, в результате чего волшебная палочка в его руках чуть ли не рассыпалась в щепки, а затем на его лице появился намек на зловещую усмешку. Он вскоре заставит Ячуи познать вкус поражения, и тогда посмотрим, кто будет смеяться последней. «Можете начать поединок», — тихо объявил Башиген. «Ты проиграл», — завопил Аркас, взмахнув своей волшебной палочкой, сразу же скостовав атакующее заклинание продвинутого уровня «Ярость ветра». Взмах волшебной палочки. Ячуи направил ее на Аркаса. Базовое атакующее заклинание «Молния». С жужжащим звуком, молния в мгновение ока настигла свою цель, обрушив всю свою силу на Аркаса. В результате, тело Аркаса, дергаясь, упало на землю. Все произошло в считанные мгновения. Башиген даже не успел испугаться за Аркаса, когда тот уже лежал на земле от атаки Ячуи. Кроме того, Ячуи использовал базовое атакующее заклинание. После того, как Аркас поглотил Аопу, он получил весь его боевой опыт, так что он был уверен в том, что навыками мага 7 уровня он без проблем сможет одолеть Ячуи. Он действительно владел всем боевым опытом Аопу, вот только его тело не было телом Аопу. Скорость его рук составляла лишь 78% от скорости Аопу, но этого было более чем достаточно, чтобы Ячуи разгромил его, как сосунка. Башиген мгновенно впал в ступор. Аркас, который лежал на земле, также был в шоке. Проиграл, как он мог так легко проиграть? В этот миг душу Аркаса начали заполнять все виды негативных эмоций. Гнев, зависть, гордость, алчность. Он медленно поднялся с земли, и черный туман окутал его. В этот миг, уловив ужасающую и злую ауру, которая исходила от Аркаса, Ячуй окончательно убедился в том, что он был темным магом. Заклинание продвинутого уровня «Ветряной рывок». Со скоростью ветра Ячуй приблизился к Аркасу и схватил его за горло, после чего прошептал ему на ухо: «Идиот, ты хочешь, чтобы все узнали, что ты темный маг?» Эти слова мгновенно вернули рассудок Аркасу. Прямо сейчас в гильдии магов находилось довольно много магов. Более того, снаружи экзаменационного зала находился Бушидуа, так что если он обнаружит себя как темного мага, это будет равносильно тому, что он сам себе подпишет смертный приговор. Даже если он был уверен в том, что с помощью темной магии сможет достичь уровня мага 9 уровня, Бушидуа уже был магом сферы специализации. Он однозначно не был ему ровней. Подумав об этом, Арскас быстро спрятал черный туман обратно в своем теле. Но затем он озадаченно посмотрел на Ячуи, так как тот, увидев его истинную личность, не только не выдал его, но даже помог ему сохранить его секрет. Зачем ему это было? Когда Аркас подавил свою ауру зла, Ячуи усмехнулся. Этот парень явно не дурак, так что он разжал свою руку и холодным голосом сказал Аркасу: «Самым главным для мага является его мудрость. Каждый свой шаг маг должен тщательно продумывать. Когда я предупредил тебя, ты сразу же скрыл свою ауру темного мага, что означает, что ты прекрасно понимаешь это, не так ли?» Сказав так, Ячуи обошел Аркаса и, улыбнувшись Башигену, сказал: «Насколько я понимаю, теперь я могу называться магом 4 уровня, верно?» Башиген все еще находился в шоковом состоянии и полном замешательстве. Да, он неотрывно смотрел на Аркаса. Казалось, что он видел, как того окутал черный туман, и он также почувствовал ауру зла, исходящую из его тела. Затем Ячуи, все так же улыбаясь, продолжил: «Уровень Аркаса также очень хорош, правда, он несколько импульсивен, но если он сможет справиться с этим, то станет великим магом». Услышав похвалу Ячуи, Башиген мгновенно развеял все свои сомнения насчет Аркаса и, улыбнувшись, быстро сказал: «Полностью согласен, только поэтому я забрал его с собой из маленькой деревни». Лицо Аркаса было встревоженным, когда он смотрел на Ячуи и лихорадочно пытался понять, что именно тот задумал. Затем, неожиданно, его посетила одна мысль, и его лицо снова наполнилось холодом, когда он подошел к Ячуи и прошептал на ухо: «Я понял, что ты задумал, ты также хочешь узнать магию тьмы». Ячуи, слегка покосившись в сторону Аркаса, про себя он подумал, что сильно поспешил со своим изначальным выводом. Этот парень оказался полным идиотом. Как только Аркас начал вести себя странно, Ячуи уже тогда заподозрил неладное. Аркас испытывал в отношении Ячуи сильную зависть, ненависть, гнев и другие негативные эмоции 7 первородных грехов, что и привлекли к нему демонов тьмы. Ячуи прекрасно понимал это. Таким образом, он очень легко почувствовал зло внутри Аркаса, иначе даже Бушидуа не смог бы легко вычислить Аркаса. А затем Аркас начал использовать заклинание продвинутого уровня, и картина окончательно сложилась. Ячуи быстро понял, что Аркас скорее всего изучил их все, поглотив Аупу, ибо эти заклинания нельзя было купить в книжном магазине. Следовательно, Аркас лгал. Заклинание школы ветра он мог получить только от Аупу. Аркас был тем темным магом, который поднял кипиш в городе Штайн в недавнем прошлом. Как только Ячуи окончательно убедился в этом, в его голове сразу же созрел план. Церковь стала врагом Ячуи. Независимо от того, как все закончится, Фария однозначно не отпустит его просто так. Следовательно, Ячуи должен был убить Фария. Однако убить епископа церкви – это не на пикничок сходить. Так, ему нужно было убить Фария так, чтобы церковь не заподозрила его. Таким образом, ему нужен был козел отпущения, и этот козел должен был быть достаточно сильным. Так, напрашивался естественный вывод, что темный маг, который недавно поставил на уши весь город, был идеальной кандидатурой на эту роль. Проще говоря, он собирался убить Фария, а затем свалить всю вину на Аркаса. А как только Фария умрет, насекомое святого слова в Даджинсе также умрет, и тогда она сможет убить Аркаса. Когда Аркас умрет, Темный маг также будет уничтожен, и доброе имя Даджинси также будет очищено. В результате, давление церкви на него также несколько ослабнет. Независимо от того, поверят они в то, что темный маг убил Фаря или нет, Ячуи и стальной мечник все равно останутся вне подозрений. Это все равно, что одним выстрелом подстрелить сразу 4 зайцев. Это было просто идеальное решение для сложившейся ситуации, и Ячуи просто обязан был им воспользоваться. Кроме того, чтобы избежать своего обнаружения и свести все подозрения убийства Опу на другого мага, темный маг на небольшое время мог залечь на дно. А когда церковь обвинила Даджинси в темном волшебстве, Аркас неожиданно исчезнет из города, что позволит другим людям заподозрить его в неладном. В конечном итоге, именно он и Баши Ген были теми, кто последними видели Аопу живым. Так что Ячуи совершенно не боялся того, что Аркас может бежать из города. Подумав обо всем этом, Ячуи от души поблагодарил Аркаса за его столь своевременное появление, как его спасителя. Так, он полностью проигнорировал идиотское предположение Аркаса и лишь дружелюбно улыбнулся ему. В результате Аркас воспринял это как подтверждение своей догадки, что Ячуи действительно интересуется магией тьмы, так что на его лице также появился намек на небольшую усмешку. Но он затем его усмешка полностью испарилась, когда Ячуи обратился к Баши Гену. «Господин Баши Ген, я хотел бы пройти экзамен на звание мага 5 уровня». Баши Ген на мгновение впал в ступор, а затем сказал: ну ладно, я сейчас все организую». Для того, чтобы сдать экзамен на звание мага 5 уровня, нужно было знать 2 заклинания продвинутого уровня. Также учитывалось время между высвобождением 2 заклинаний продвинутого уровня. И в заключении, нужно было одолеть мага 5 уровня в поединке. В гильдии магов в данный момент, кроме Баши Гена, было еще 3 мага 5 уровня. Вскоре в экзаменационную комнату пришел более опытный маг 5 уровня, который стал экзаменатором этого экзамена. И экзамен начался. На первом тесте Ячуи небрежно скостовал бешеный танец песка, а затем на втором тесте, во время боя с магом 5 уровня, просто использовав бешеный танец песка, он заставил мага 5 уровня сразу же признать свое поражение. В истории гильдии не было еще ни одного такого случая, когда кто-то вот так сдавал экзамен на мага 5 уровня. В результате, Ячуи стал магом 5 уровня. Стоявший в стороне Аркса практически окаменел. Затем Ячуи все с такой же улыбкой на лице снова обратился к Баши Гену. «Пожалуйста, давайте продолжим. Я хочу пройти экзамен на мага 6 уровня». Аркас. В данный момент в гильдии магов было всего 2 мага 6 уровня. И сейчас один из них с удивленным лицом вошел в экзаменационную комнату. Он должен был выступить в качестве экзаменатора. Когда он увидел песок, который в данный момент покрыл весь пол помещения, после вызова заклинания Ячуи, он фактически потерял дар речи. Ячуи использовал повседневное заклинание «Пыль», чтобы собрать весь этот песок в одну кучу. Фактически этот процесс можно было назвать уникальным навыком, который маг заполучить, лишь долгие годы практикуясь с заклинанием. Думаю, не стоит говорить, что экзамен на звание мага 6 уровня был самым тяжелым из всех экзаменов продвинутого уровня. Но Ячуи не сильно переживал по этому поводу. Имея драконью кровь и драконий язык, хоть его сила еще и не достигла уровня высшего мага, однако, его сил было вполне достаточно, чтобы без проблем расправиться с магом 7 уровня, не говоря уже о маге 6 уровня. Так что Ячуи мог легко одолеть своего оппонента. Для начала он должен был продемонстрировать 3 заклинания продвинутого уровня. Ячуи использовал солнечный щит, затем безумный танец песка, который ранее он использовал в экзамене на звание мага 6 уровня, и в заключении применил море огня. В результате, маг 6 уровня, который выступал в качестве экзаменатора, вытирая холодный пот, заявил, что Ячуи сдал экзамен. Так, Ячуи официально стал магом 6 уровня. Маги 6 уровня получали определенные бонусы от гильдии. Так, волшебные чернила и пергамент, а также волшебные палочки и мантии мага им вообще предоставлялись бесплатно, либо по очень смешным ценам. Кроме того, также они могли приобретать целый ряд новых товаров, вроде кристаллов памяти, эликсиров, энергетических кристаллов и т.п. Не говоря уже о том, что на все товары гильдии магов, маг 6 уровня получал очень большие скидки. Также, если Ячуи хотел, он мог стать официальным членом гильдии и направить свою заявку на получение поста главы гильдии, получив огромные преимущества от этого. Однако, естественно, что Ячуи это совершенно не интересовало. «Господин Башиген, в конце экзамена название мага 6 уровня». Ячуи опять, с улыбкой на лице, обратился к Башигену. В этот миг Аркас окончательно офигел, подумав про себя. Он же не собирается затребовать экзамен на звание высшего мага. Башиген также нервно сглотнул и сказал: «Хаммер Аопу умер, так что у нас нет высшего мага, который смог бы оценить тебя». Ячуи, продолжая улыбаться, сказал: «Я не собираюсь сдавать экзамен на звание мага 7 уровня, я просто хотел поблагодарить вас за ваш тяжелый труд и сказать, чтобы вы продолжали усердно трудиться». Аркас. Недавно он очень гордился собой и хотел разгромить Ячуи на этом экзамене, чтобы показать ему, кто здесь настоящий гений, а также заставить Бушидуа осознать, насколько большую ошибку тот совершив, проигнорировав его. Он хотел увидеть, как плачет Ячуи и раскаивается Бушидуа, но, в результате, избит оказался он, да еще и получил мощную оплеуху в лицо. Особенным ударом для него стало, когда он обнаружил Бушидуа спящего на кушетке Башигена так, словно он совершенно не переживал за экзамен Ячуи. Когда Ячуи подошел к нему, он не только не поинтересовался, каков был результат, но просто спросил, что у них будет на обед. В этот миг он почувствовал, как его гордость была полностью растоптана. Но когда перед гильдией магов появились Дебби и Фия, его гордость была вообще измельчена в порошок. «Хаммер, я смогла с 3-го уровня подняться до 6, как и Фия». Дебби радостно помахала своим кулачком и, глядя на Ячуи, сказала: «Если ты сейчас скажешь, что не смог стать магом 6 уровня, я сильно изобью тебя». Эти двое за раз поднялись с 3 уровня до 6 и разом стали магом и мечником 6 уровня. То, что Аркас достиг 3 уровня, на их фоне даже упоминания не стоило. В этот миг, сердце Аркаса как никогда наполнилось гневом и завистью. «Хаммер, Дебби, умрите, вы должны умереть, я поглощу ваши души». Продолжение следует. Глава 179. Скорлупа драконьего яйца позволяет эволюционировать магическим зверям. На обед все отправились в ресторан запретной лилии и заказали очень пышный банкет из мяса магических зверей. Дебби была очень рада и энергично рассказывала Ячуи, что с ними произошло на экзамене. Ее супергигантский волчок тяжелого меча успешно поверг всех в шок, и его оценили как невероятно мощный разрушительный навык тяжелых мечников, и множество людей были просто в диком восторге, когда увидели его. Но, когда она продемонстрировала шторм ветряных клинков, несколько других мечников тяжелого меча вообще заявили, что это новая страница в истории развития мечников тяжелого меча. Что касается Ячуи, то, что он стал магом 6 уровня, было совершенно вполне ожидаемо. Но вот и Фия не очень радовалась успеху Дебби. Ранее она считала, что столь мощная боевая мощь этой девочки заключалась в ее гатлинге, но затем оказалось, что даже без него, ее нельзя было назвать слабой. В последнем тесте, на экзамене мечника 6 уровня, она настолько напугала своего противника штормом ветряных клинков, что тот мгновенно выбросил белое полотенце. Этот чертов навык имел лишь одну слабость, и это время, затрачиваемое Дебби на ее полный разгон. После того, как она полностью набирала скорость, лишь одному богу было ведомо, как ее остановить. Ячуи с мага 3 уровня поднялся до 6 уровня, а Дебби с мечника 3 уровня стала мечником 6 уровня. Это событие для города Штайн, несомненно, является величайшим достижением. Но наблюдая за Ячуи и Дебби, которые прямо сейчас радостно набивали свои животы, казалось, что они совершенно не изменились. А если учесть водоворот последних событий, то, что их развитие так резко скакнуло вверх, было вполне естественным. Однако и Фия уже довольно долго была на уровне мечника 5 уровня и лишь в этот раз смогла успешно продвинуться до звания мечника 6 уровня. Это, безусловно, было большое достижение. К примеру, Алан, который также был мечником 5 уровня и принимал участие в этом экзамене, так и не смог пройти его. Но затем и Фия вспоминала, что всего несколько месяцев назад Дебби была мечником 2 уровня, а теперь она шла с ней вровень. Естественно, что она не могла этому радоваться, даже наоборот, она была несколько подавлена этим фактом. После обеда Ячуи направился домой, а Бушидуа и Эрик Штайн вернулись в особняк городского лорда. Когда Ячуи, Дебби и Фия вернулись домой, Ячуи позвал также Вивиан и Даджинси и организовал сверхсекретное собрание, что сильно удивило девушек. Но когда Ячуи произнес первое предложение, они все мгновенно впали в ступор. «Я знаю, кто темный маг», — сказал Ечуи перед четыре девушками. Вместе с тем, как Дебби и Ечуи уже полностью успокоились от того, что смогли с три уровня подняться до шесть, город Штайн из-за этой новости практически встал на уши. Всего несколько месяцев назад эта парочка была всего лишь магом и мечником два уровня. Их скорость развития была просто ужасающей. Ранее существовали слухи о том, что лишь истинные гении были способны прогрессировать с такой скоростью. И сегодня, в их родном городе также появился такой гений, точнее их было аж двое. Это однозначно было крайне радостное событие, и все люди не переставали гадать, что же стояло за их столь мощным прогрессом. Дебби и Хаммер оба живут вместе в волшебном домике Энтони, а также известно, что стальной мечник имеет очень тесные связи с этим магазином. Таким образом, несложно догадаться, что их столь мощный прогресс – результат помощи стального мечника. Эта версия родилась практически сразу, как народ задумался над этим вопросом. Столь быстрый прогресс однозначно был результатом помощи божественного стального мечника. К обеду, когда Ечуи направился отпраздновать успешную сдачу экзамена, новости уже достигли церкви города, что он преодолели сразу три уровня. Внутри церкви Фария медитировал с Библией в руках, чтобы успокоиться. Но, когда он услышал эти новости, то больше не смог сохранять свое спокойствие. Он ничего не знал про Дебби, но вот про Ечуи, который бросил вызов Найтвику и полностью сокрушил его, он знал очень много. Тем не менее, он даже предположить не мог, что он станет магом 6 уровня. Это как такое вообще возможно? Как они смогли так сильно увеличить свои силы? Возможно ли, что стальной мечник использовал какую-то магию, чтобы в короткие сроки так сильно увеличить силу этих двоих? Фария. Смутный голос неожиданно раздался по церкви, и перед Фария появилась фигура из черного тумана. Это был кардинал Ласкар, который в данный момент находился за тысячи миль от города Штайн. «Ваше преосвященство, кардинал Ласкар», — быстро со всей почтительностью ответил Фария, после того, как его тело резко вздрогнуло от неожиданности. «Как твои дела, как обстоят дела с нашим мероприятием?» — спросил кардинал. «Ваше преосвященство, кардинал Ласкар, я, голос Фария сильно дрожал, не зная, что сказать на вопрос кардинала. В эти дни он лихорадочно пытался найти способ проникнуть в волшебный домик Энтони, но так ничего и не придумал. Стальной мечник также нигде не появлялся, так что он ничего не мог сделать и с ним. Таким образом, стиснув свои зубы, он сказал: «Я не смог выполнить задание. Сила стального мечника оказалась даже намного больше того, что я мог себе представить. Он даже полностью уничтожил всех 18 святых духов, и после битвы с ними одним ударом уничтожил мечника 6 уровня, которого я нанял, чтобы тот выдал себя за стального мечника. Кроме того, двое людей, мечник и маг, Дебби и Хаммер, которые также выступили прости в церкви, под его руководством сумели в кратчайшие сроки увеличить свои силы на целых 3 уровня, поднявшись с 3 на 6 уровня. Я более чем уверен, что их успех очень сильно связан со стальным мечником». Перед лицом кардинала Оскара Фария просто не мог ничего скрыть или соврать. «Что?» — эфирный голос, казалось, был сильно шокирован, но затем его удивление сменилось на гнев. «Идиот!» Фария стоял на коленях на земле и не говорил ни слова, но в душе он сильно негодовал. Стальной мечник оказался слишком сильным, он не был ему ровней. «Я назвал тебя идиотом потому, что ты до сих пор не выяснил истинный уровень силы стального мечника». Кардинал Ласкар, казалось, понял, о чем думал Фария, и холодно сказал: «Фария, ты подвел меня. Ваше преосвященство, я действительно был слишком глуп. Я клянусь, что такого впредь больше не повторится», — быстро дрожащим голосом сказал Фария. Он знал, что если разочарует Ласкара, то тот скорее всего не пожелает переводить его на другое место работы. Даже более того, он мог даже лишиться своей жизни. Даджинси станет слишком опасной, когда войдет в сферу специализации, так что она обязана умереть. Подумав с минуту, кардинал продолжил: «Даджинси находится в ловушке в городе Штайн, однако империя Матан не бросит ее просто так. Они направили в город Штайн своего эксперта. Таким образом, у тебя есть время, до тех пор, как эксперт прибудет в город и решит эту проблему. За это время ты должен убить Даджинси. Наш человек несколько задержит эксперта». «Но как я могу это сделать?» — дрожа, спросил Фария. «Похоже, что обычные святые духи здесь оказались полностью бесполезны. Тогда я в кратчайшие сроки направлю в город Штайн святого духа сотни солдат. Он прибудет в город не позднее, чем через 3 дня. Этого должно быть достаточно», — сказал кардинал. «Фария, ты должен все подготовить, и на этот раз тебе лучше не разочаровывать меня». «Конечно, конечно». Глаза Фария загорелись. «Святой Дух сотни солдат, этот тип Святого Духа был куда более высокого уровня, чем обычный Святой Дух. На самом деле, Святые Духи были лишь пешками церкви. Однако, Святые Духи сотни солдат по силе не уступали высшим мечникам или магам. Такие Святые Духи еще имели под своим командованием 1000 солдат. Имея в своем распоряжении 1000 солдат, Святой Дух сотни солдат уже был крайне могущественным, но кроме этого, он также имел в своем подчинении 102 обычных Святых Духа. На этот раз стальной мечник однозначно покойник. «Темный маг, и кто же это?» Дигби, услышав слова Ячуи, сразу же спросила его об этом. Малышка даже вооружилась своим мечом и гатлингом, готовая немедленно отправиться в путь и повергнуть супостата. «Не переживай, Дигби, у меня есть план». Ячуи быстро разоружил Дигби, а затем поведал им свой гениальный план 4 девушки, добавив в конце: «Кроме того, Эрик Штайн и Бушидуа скорее всего не поддержат мой план, поэтому я не рассказал им». «Нет, я против», — тут же заявила Эфия. «Ты хочешь убить епископа Фария? Хаммер, ты совсем с ума сошел?» «Согласна, босс, епископ Фария очень сильный». Вивиан также попыталась переубедить Ячуи. «Кроме того, он может получить помощь от главной церкви в виде еще одних святых духов. Я в курсе этого», — самоуверенно улыбнулся Ячуи. «Однако, мы тоже не без когтей. Когда я закончу свои доспехи стального мечника 3.0, я стану далеко не слабым, и вы лично были свидетелями этому». Услышав слова Ячуи, девушки на мгновение замолкли. Ведь новые доспехи Ячуи на самом деле теперь обладали крайне мощной атакой, которую разработала Даджинси, и имели не менее сильную защиту, которая была создана с помощью Бушидуа. А если добавить к этому волшебные ракеты и 18 магических зверей, то с учетом всего этого, в городе Штайн стальной мечник действительно был просто непобедим. Даже более того, скорее всего даже Бушиду, который достиг сферы специализации, скорее всего не смог бы совладать с новым стальным мечником. Ячуи посмотрел на девушек и продолжил: «Кроме того, даже если мы схватим настоящего темного мага, я практически уверен в том, что церковь не станет так просто освобождать Даджинси от насекомого святого слова. Вы и так уже должны были понять, что церковь с самого начала знала, что Даджинси не была темным магом. Таким образом, это однозначно не приведет ни к чему хорошему». Эти слова, наконец, заставили девушек сделать свой выбор. «Хаммер, я поддерживаю тебя», — кивнула Дигби, опустив свою руку на рукоять меча. «Что бы ни случилось, я до самого конца буду с тобой. Хоть я и являюсь дочерью городского лорда, отец не позволил мне стать официальным представителем империи и наследовать титул городского лорда. Таким образом, я обычный гражданский человек, так что тоже присоединяюсь к вам». Эфия также согласно кивнула своей головой, но она мыслила намного глубже. «Я тоже помогу вам», — возбужденно сказала Вивиан, но затем вспомнила о своем положении и несколько беспомощно вздохнула и добавила: «Я буду ждать вас здесь и приготовлю ужин к вашему возвращению». Даджинси же окончательно растрогалась. Последние 10 лет она провела в полном одиночестве и уединении, но сейчас она почувствовала дух партнерства. Она никогда ранее не испытывала такого тепла в душе. Так она поправила свои очки и, посмотрев на Ячуи, сказала: «Спасибо, Хаммер, не благодари меня. Еще после моего боя с Найт Виком, Фария сказал, что обязательно доберется до меня. Таким образом, даже если бы тебя здесь не оказалось, он бы просто взял на себя инициативу и сам пришел бы ко мне, чтобы доставить неприятности. Так, я делаю это также ради себя», — с улыбкой ответил Ячуи. «Кроме того, у стального мечника есть несколько идей, для реализации которых ему могут потребоваться теоретические знания мага на пике 9 уровня». Даджинси улыбнулась и сразу же пообещала: «Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. Кстати, на этот раз Эфия подумала о кое-чем и сказала: «Ты знаешь, что Аркас темный маг, но тогда и он должен быть в курсе того, что ты это знаешь, не так ли? Это разве не может стать некоторой проблемой, если он, например, решит сбежать из города?» «О, не беспокойся на этот счет, он не станет делать этого», — улыбнулся Ячуи. «Он слишком глуп. Он решил, что меня также интересует магия тьмы, так что он свято верит, что я не выдам его. Я почти уверен, что сейчас он ждет, когда я проявлю инициативу и начну искать его. Если это действительно так, то лучше и быть не может», — кивнула Ифия. Таким образом, план убийства Фария был окончательно утвержден Ечуи. Осталось лишь утрясти формальности, а именно подождать день или два, пока новые доспехи стального мечника будут полностью доделаны. В тот же день, после обеда, когда Ечуи и Даджинси обсуждали проект доспехов стального мечника, Ечуи неожиданно получил сообщение от Джарвиса. «Хейзин, с магическими зверями произошел несчастный случай. Что случилось?» На мгновение Ечуи впал в ступор, после чего быстро спросил. «Когда они сражались со святыми духами, один из зверей был тяжело ранен. Изначально ты посчитал, что он вскоре сможет поправиться, однако, похоже, что ситуация не только не улучшилась, но даже стало хуже, и сейчас он на грани смерти». В глазах Ечуи отразился шок. «Как такое возможно? Разве магические звери не крайне живучие? Или это из-за какой-то особой атаки святого духа? Я должен немедленно перенестись в гробницу». Подумав об этом, Ечуи сразу же начал действовать и уже собрался было телепортироваться в гробницу, но вспомнил, что ему нужно взять с собой драконыша, иначе остальные магические звери несомненно нападут на него. Так что он тут же схватился за грудь Даджинси, в смысле за драконыша, который был там, и сразу же активировал свиток телепортации. Громовой зверь лежал на вершине алтаря внутри святилища и выглядел крайне слабо. Казалось, что он даже пошевелиться не мог. На его животе была огромная рана, и в данный момент из этой раны подымалась маленькая черная струйка дыма, которая излучала неприятный запах разложения. Все магические звери в гробнице, которые подверглись атакам святых духов, также имеют следы черного тумана разложения, однако их раны несерьезны, сказал Джарвис Ечуи. Похоже, что проблема и правда заключается в атаках святых духов. Нахмурившись, Ечуи довольно долго смотрел на раненого зверя. Когда они нападут на Фария, магические звери станут очень важной боевой единицей. Но если святые духи и правда могут нанести столь большой урон, то, наверное, ему нужно найти другой способ увеличить свою боевую мощь. К тому же он еще не знал, как вылечить столь ужасные раны. Драконыш, который сейчас лежал на плече Ечуи, в этот миг спрыгнул с него и встал перед громовым зверем, крича свое гуа-гуа в течение длительного времени. Осторожно посмотрев на рану зверя, через некоторое время он направил свои огромные жалостливые глаза на Ечуи. «Хозяин, ты можешь спасти моего брата?» Этот малыш хотел пойти вместе с ним, чтобы отомстить злой Чихуахуа. Ечуи, взять 18 магических зверей, чтобы отомстить Чихуахуа, на это было бы интересно взглянуть. Но затем он печально покачал своей головой. В городе Штайн не любит магических зверей, не говоря уже о том, чтобы лечить их, так что я боюсь, что ничего не могу поделать с этим. Услышав слова Ечуи, драконыш опустил свои уши вниз и печально посмотрел на громового зверя, издав грустное гуа-гуа, словно успокаивая того. Но затем, драконыш резко поднял свои уши, словно он вспомнил о чем-то. Он резко развернулся и запрыгнул на плечи Ечуи и громко закричал гуа-гуа. «Хейзин, яичная скорлупа, которая осталась после рождения меня, все еще с тобой». «Скорлупа?» Ечуи несколько удивился. Когда малыш вылупился, Ечуи спрятал остатки скорлупы в свое пространственное кольцо, и они все еще были при нем, так что он практически забыл про нее, но сейчас он вдруг понял. В конечном итоге это скорлупа драконьего яйца, так что даже ее должно быть достаточно, чтобы заставить магического зверя эволюционировать. Продолжение следует. Глава 180. Ты не думаешь, что рассматривать одну единственную чихуахуа в качестве своего врага слишком позорно? Движением руки Ечуи достал из своего кольца скорлупу драконьего яйца, которую он старательно собрал ранее. Эти осколки скорлупы гладкие, словно нефрит, не имели запаха и были никакие на вкус. Тем не менее, видимо, в них все же что-то было, так как только Ечуи достал их, все 18 магических зверей заметно оживились. Даже умирающий громовой зверь, с неизвестно откуда взявшимися силами, поднялся на ноги. Ечуи нахмурился и посмотрел на яичную скорлупу в своих руках, про себя подумав. Похоже, что драконье яйцо действительно способно в некоторой степени воздействовать на магических зверей. Сейчас он не хотел использовать их на этих магических зверях и посмотрел на драконыша. «Малый, это твоя мать оставила тебе. После того, как ты съешь их, ты сможешь получить великую силу». Малыш был потомком драконов, но с момента своего рождения он был крайне слабым. Тем не менее, то, что он обладал драконьей родословной, не вызывало никаких сомнений, Таким образом, Ячуи заподозрил, что причиной такой слабости малыша является то, что он не съел эту скорлупу. Драконыш посмотрел на осколки скорлупы. Для других магических зверей этот мусор мог быть крайне желанным. Тем не менее его он совершенно не привлекал, так что он посмотрел на Ячуи и отрицательно покачал своей головой. «Хозяин, этот малыш не хочет есть эту скорлупу. В ней содержится сила матери, так что если я съем ее, то просто трансформируюсь». Малыш смутно ощущал, что скорлупа должна была изменить его, если он съест ее. Однако, теперь, когда у него пробудилось его собственное самосознание, он, естественно, испытывал психологическое неприятие того, чтобы его силы изменяли. Так, Ячуи, получив ответ малыша, окончательно принял решение. Но он не собирался просто взять и отдать скорлупу зверям. Эта скорлупа могла значительно увеличить силу магических зверей, в результате чего, сила малыша может больше не действовать на них. Таким образом, предварительно он решил заключить со всеми животными рабский контракт, как и планировал сделать раньше. Однако, количество рабских контрактов, которые может заключить маг с магическими зверями, было сильно ограничено. Максимум было 3-4 контракта. Но драконыш был иным, он был обладателем чистейшей драконьей родословной. А драконы стояли на вершине мира животных, они были владыками зверей. Таким образом, количество рабских контрактов, которые он мог заключить с другими магическими зверями, было фактически безгранично. Рабские контракты были слишком таинственными, так что Ячуи пока не мог лично заключать их, поэтому он ранее специально купил 18 свитков рабского контракта. Для города Штайн такие вещи были крайне редки, однако, в гильдии магов все еще можно было найти несколько подобных вещей. Под давлением драконьей мощи малыша и соблазном заполучить яичную скорлупу, громовой зверь без колебаний заключил рабский контракт с малышом. В тот же миг, Ячуи также почувствовал, как появилась связь между ним и громовым зверем. Драконыш был рабом Ячуи, а громовой зверь стал его рабом. Таким образом, будучи хозяином драконыша, он так автоматически становился хозяином и всех его рабов. Так, Ячуи получил контроль над громовым зверем. Затем, Ячуи дал громовому зверю кусок скорлупы, и тот медленно проглотил ее. Затем Ячуи стал нервно наблюдать за ним, гадая над тем, какие именно изменения произойдут с ним. Но в течение довольно длительного времени так ничего и не произошло, так что Ячуи уже начал было думать, что скорлупа оказалась совершенно бесполезной. Но в этот миг, громовой зверь неожиданно резко встряхнулся, а огромная рана на его брюшной полости стала очень быстро затягиваться. Драконья родословная стала мгновенно набирать силу. В душе Ячуи сильно обрадовался и использовал заготовленные ранее рабские свитки, чтобы заключить рабский контракт между малышом и оставшимися 17 магическими зверями, после чего каждому зверю дал по кусочку яичной скорлупы. Много миллионов лет назад в этом мире существовал лишь один вид магических зверей, и они были самыми могущественными созданиями этого мира, и они породили множество потомков, скрещиваясь с другими животными. В телах этих потомков осталась драконья кровь, таким образом, постепенно из них образовалась группа зверей, которые прозвали магическими зверями. Это были звери, которые сумели пробудить свою драконью родословную. Каждый магический зверь имеет пробужденную драконью родословную, и в зависимости от того, насколько сильно она пробудилась, определяется сила магического зверя. Теоретически, каждый магический зверь может развиваться случайным образом, однако их конечная форма эволюции – это дракон. Драконья кровь, кости и другие части тела дракона будут сильно способствовать эволюции магических зверей. Таким образом, скорлупа драконьего яйца, из которого вылупился малыш, была для магических зверей первоклассным эликсиром, который был способен стимулировать их силы для способной сильно ускорить их эволюцию. Каждый магический зверь получил лишь крошечную часть от скорлупы яйца, но даже этого было достаточно, чтобы магические звери получили огромные выгоды от нее в виде получения части драконьей силы и опыта драконьих битв. После поглощения кусочков драконьей скорлупы, вскоре каждый магический зверь начал меняться или трансформироваться в той или иной степени. Затем Ячуи еще раз убедился, что раны громового зверя больше не представляли опасности и покинул гробницу. Их эволюция должна занять несколько дней, но я даже представить себе не могу, во что они превратятся за это время. Ячуи действительно с нетерпением уже ждал этого момента. Даджинси все еще была в комнате Ячуи, сидя за столом и работая над некоторыми волшебными матрицами для стального мечника, желая помочь Ячуи. На самом деле, создание новых доспехов с ее помощью, кто был магом на пике 9 уровня, стало плевым делом. Увидев Ячуи, она оставила свою работу над волшебной матрицей и кивнула ему. Объединить два магических элемента огня и молнии в одной магической матрице Ячуи мог бы сделать и сам, однако этот процесс занял бы у него слишком много времени. На самом деле так много, что он и сам не мог сказать насколько. Таким образом, помощь Даджинси действительно очень сильно облегчила ему работу. Тогда Ячуи вспомнил про серебро, которое купил ранее вместе с новыми доспехами и своем желании создать карты призыва магических зверей. Так он достал рулон серебряной фольги из своего кольца и разрезал ее на равные кусочки. Толщина серебряной фольги была где-то с полмиллиметра, чего было достаточно, чтобы записать на ней волшебную матрицу. Однако эта волшебная матрица не должна была быть слишком сложной, иначе это привело бы к разрушению фольги. Затем Ячуи провел несколько экспериментов, но в результате все его серебряные свитки телепортации полностью сгорели. Серебро выдерживало пару активаций, но после этого полностью разрушалось, что несколько разочаровало Ячуи. Никто ранее не пытался создать свитки телепортации на серебре, и похоже, что для этого были весьма убедительные аргументы. Однако, Ячуи не сдавался. «Ты хочешь использовать серебряную фольгу, чтобы записать на ней свиток телепортации для призыва магических зверей из гробницы?» Когда Бушидуа услышал идею Ячуи, то мгновенно рассмеялся. «А ты и правда умеешь рассмешить, Ячуи. Учитель, неужели это и правда невозможно? Свиток телепортации, созданный с помощью серебряной фольги, действительно гораздо удобнее, чем свиток, но если бы их можно было бы использовать неограниченное количество раз, то они уже давно бы заменили собой обычные свитки телепортации». Прямо сказал Бушидуа, что заставило Ячуи окончательно расстроиться. Но затем Бушидуа перестал смеяться и сказал: «Однако, ты сказал, что хочешь призывать магических зверей из гробницы, и я думаю, что это можно организовать». Ячуи мгновенно обрадовался. «Я знал, что это возможно. Обычная телепортация позволяет людям попадать в другое пространство, а затем возвращаться оттуда. Таким образом, если я хочу создать лишь одну выходную дверь, это должно было бы быть намного проще». «Все верно», — довольно кивнул Бушидуа. Понимание Ячуи пространственной магии было очень глубоким, и это его очень радовало. Таким образом, он продолжил: «Этот процесс требует некоторого опыта, которого у тебя в данный момент нет. Таким образом, в твоей волшебной матрице призыва получилось много лишних элементов. Позволь мне помочь тебе улучшить твою волшебную матрицу». Сказав так, Бушидуа на мгновение задумался, а затем его глаза засветились, и он с улыбкой сказал: «Итак, Хаммер, с помощью своей духовной силы я войду в твой разум. Затем ты должен создать там свою волшебную матрицу, которой хочешь зачаровать свой свиток». «Спасибо большое, учитель», — быстро ответил Ячуи. Затем, довольно быстро, Бушидуа проник в память Ячуи, и тот быстро создал несколько вариантов волшебных шаблонов в своей памяти. Он намеренно сделал эти матрицы проще для понимания и анализа, так как его понимание пространственной магии так было довольно глубоким. Из-за огромной силы драконьего языка, он не стал использовать его для создания матрицы, вместо него использовал обычные волшебные символы. Затем он достал свои мифриловые молоты зубила и после небольшой паузы начал наносить созданную волшебную матрицу на фольгу. На серебряной фольге начали появляться яркие узоры, и серебряная карта не разрушилась. Ячуи взял карту в руки и почувствовал, как магия протекала по ней. С ее помощью теперь он мог в любой момент открыть гробницу и призвать магических зверей. Он больше не мог ждать, чтобы не опробовать ее. Драконыш, который в данный момент также стоял на его плече, тоже был крайне возбужден и шепотом говорил: «Гуа-гуа, призыв!» — воскликнул Ячуи, влив ману в карту призыва. Затем матрица активировалась, и через рабский контракт Ячуи нашел первого магического зверя и призвал его из гробницы. Со вспышкой белого света посреди дворика появился ветряной волк с получеловеческой головой. Призыв удался. Это был вожак ветряных волков. В данный момент он занимался тем, что сидел на земле и вылизывал свою шерсть, когда его неожиданно призвали, так что волк ничего не понял и озадаченно огляделся по сторонам. Ауаф, драконыш в диком восторге в один прыжок перебрался на голову волка. «Наконец-то, пришло время мести, и мы отправляемся разобраться с этой гадкой чихуахуа». Сказав так, он полностью оседлал ветряного волка и уже направил его прочь из магазина. Ячуи мгновенно метнулся вперед, заблокировав путь драконышу и волку. После этого, он снял малыша с головы волка и снова активировал свою карту призыва. Так ветряной волк вернулся назад в гробницу. Затем, он со всей серьезностью принялся отчитывать маленького мстителя. «Ты хоть понимаешь, что творишь? Ты обладаешь драконьей родословной и являешься прямым потомком драконов. Но целыми днями ты только и делаешь, что мечтаешь о том, чтобы отомстить какой-то чихуахуха. Тебе должно быть стыдно рассматривать какую-то шавку в качестве своего врага. Выбери себе в противнике хотя бы кого-то вроде Хаски». Драконыш несколько раз тихо пробормотал свое гуа-гуа, и по его тону можно было понять, что он был не в восторге от слов Ячуи. «Хозяин, это не тебя побила эта дрянная чихуахуа. Знаешь ли, она была очень жестока со мной». Но в этот момент из гостиной пришла Вивиан. Она как раз занималась готовкой обеда. Так малыш полностью забил на выговор Ячуи и в один прыжок оказался на ее груди, устроившись там покомфортнее. Затем Вивиан с некоторым сомнением в голосе спросила: «Босс, я, кажется, слышала лай собаки здесь, не собаки, а волка», — сказал Ячуи, глядя на счастливого драконыша. За пазухой Вивиан и беспомощно потер свой лоб, продолжив: «Если быть совсем точным, ветряного волка». «О, вот как», — Вивиан улыбнулась и понимающе кивнула, а затем удивленно переспросила: «Ветряного волка?» Ячуи был готов, что эта малышка запутается, так что объяснил ей: «Это один из магических зверей из гробницы. Я как раз нашел способ, как легко призывать их во время боя». «О, понятно», — Вивиан снова понимающе кивнула, держа драконыша в руках. «Босс, ты действительно сильный. Жаль, что у меня совсем нет сил, чтобы помочь вам». «Не обязательно». Неожиданно Ячуи подумал о чем-то, и его взгляд остановился на Вивиан. «Вивиан, можешь ли ты подробно рассказать мне о том, что из себя представляют святые слова и сила веры? Как они работают?» Глава 181. «Я могу создать свою собственную Библию. Сила веры – это энергия, которая образуется путем веры в семь богов сотен миллионов верующих на континенте Айгендас, а церковь, с помощью церквей и семь статуй семи богов могут собирать эту энергию, чтобы превращать в силу веры, которую они хранят в главном храме святого города. Вместе с тем, семь статуй богов выступают в качестве мощного передатчика, которые способны передавать часть силы веры верующим, которые поклоняются им. В качестве посредника выступает Библия, в которой записаны святые слова, или как их еще называют, слова силы. «Босс, не мог бы ты помочь мне помыть посуду?» На кухне, Вивиан, занимаясь обедом, рассказывала суть слов силы. Ячуи же помогал ей с готовкой, помог ей с мытьем посуды, попутно продолжая расспрашивать ее: «Серьезно, но разве каждое слово силы из Библии не является волшебной матрицей? Слова силы по сути своей ничем не отличаются от волшебного приложения». Вивиан впала в шок, а затем сильно удивленно сказала: «Босс, откуда ты знаешь это?» «Это действительно так, но лишь верующим, которые достигли уровня временно исполняющего епископа, дозволено постичь эту тайну. Святые слова в действительности и правда являются магией. Ты что, уже забыла, что я читал твою Библию?» Поскольку Вивиан была отлучена от церкви, Ячуи больше не скрывал этого факта. «Я нашел волшебные матрицы в Библии, и похоже, что эти матрицы работают от силы веры, так что я до сих пор не разобрался, как именно сила веры превращается в слова силы. Значит, получается, что босс с самого начала положил глаз на мою Библию». Узнав правду, несколько рассерженно сказала Вивиан, но затем они вместе рассмеялись. Поскольку ее уже отлучили от церкви, то для нее не было никакого смысла хранить ее тайны, так что она продолжила: «Вера – это основа слов силы, но я не до конца понимала суть этого утверждения. Но монахи, которые практиковали святые слова, должны проявлять сильную преданность вере семи богов. Каждый день они должны познавать святые слова семи, так эти слова глубоко пропитывают их души, и когда возникает необходимость использования слов силы, они на уровне инстинктов способны превратить свою силу веры в святые слова. Они объединяют свои чувства со словами». Босс, что такое?» Ячуи неожиданно замер, и в его голове словно разразилась молния, когда его посетила одна догадка. Изначально он думал, что слова силы были той же самой магией, а сила веры была подобна мане, которая преобразовывала заклинание в слова силы. Но услышав объяснение Вивиан, на него снизошло озарение, и он понял, что был неправ. Сила веры была не просто мана. Если попытаться описать ее более точно, то это был аналог силы духа магов. А слова силы не были заклинанием, точнее они были лишь наполовину заклинанием. В этот миг Ячуи, неожиданно для себя, понял всю суть силы верующих. Сила веры – это была совокупная сила веры народа, сила его воли. С помощью магии семи богов, церковь собирала их волю и направляла в монахов с помощью Библии. Так, Библия была аналогом силы духа у магов. Маг мог создавать заклинания, предварительно создав волшебную матрицу с помощью силы духа, а затем влив в нее ману. Благодаря силе духа он мог взаимодействовать с магическими элементами, которые находились в самой природе. Но верующие использовали силу своих мыслей и эмоций, чтобы создать слово силы, с помощью которых создавали волшебные матрицы, а затем верующие использовали собственную ману и поглощали волшебные элементы из окружающей среды, чтобы завершить свою атаку. По сути своей, монахов можно было назвать альтернативными магами. В моем кристалле памяти есть копия Библии Вивиан, однако волшебные матрицы, которые она содержит, крайне сложны, но они просто механизм, который позволяет конденсировать силу веры. Если я смогу полностью разобраться в них, а затем нанести их на свою статую на Звездной площади, то смогу получать силу веры жителей города для себя. Тогда, повторно использовав эти волшебные матрицы, я смогу создать свою собственную Библию, а вера в стального мечника станет источником силы для новой Библии. Ячуи почувствовал, что его внутренний гений самообучения, самопровозглашенный, воспылал энтузиазмом. Что касается слов, то это просто способ пробудить определенные эмоции в их душах, которые будут входить в контакт с силой веры, чтобы создать волшебную матрицу. Мне просто достаточно громко прокричать, что я смогу это, и это позволит превратить мою веру в силу, которую уже можно будет использовать. «Босс, ты в порядке?» Вивиан начала беспокоиться, увидев, что Ячуи впал в ступор, а на его лице то и дело начали появляться странные улыбки. Так, она обеспокоенно помахала своей маленькой ручкой перед ним. Ячуи быстро поймал руку Вивиан. «Я понял, как это работает, святое слово. Вивиан, вполне возможно, что я смогу тебе вскоре снова использовать слова силы». Чего? Вивиан мгновенно офигела. «Как такое возможно? Святые слова могут быть использованы лишь вместе с Библией. Кроме того, статуи семи находятся под контролем епископа Фария, так что он в любой момент может отлучить любого верующего от церкви в пределах города Штайн. Как в подобной ситуации я могу вернуть себя назад свои силы?» В темном лесу святые духи были беспомощны против слов силы из Библии. Но так как эти святые духи были призваны Фария, который имел контроль над статуями, в любой момент мог отлучить Вивиан от церкви, уничтожив ее Библию. «А кто сказал, что мы будем использовать силу веры от тех статуй?» Ячуи вытер свою мокрую руку и похлопал Вивиан по плечу, а затем нетерпеливо выбежал из кухни. «Принеси мне мой обед в мою комнату, мне нужно кое-что сделать». Ячуи собрался полностью изучить волшебные матрицы, которые были записаны в его копии Библии. А эта задача была далеко не легкой. История церкви насчитывает тысячи лет, и все это время они совершенствовали свои волшебные матрицы в Библии. Таким образом, если Ячуи хотел разобраться в них, ему явно не хватит одной ночи. Даже если бы на его месте оказался маг в сфере специализации, то ему понадобились бы годы, если не вся жизнь, чтобы разобраться в них. Но Ячуи не нужно было полностью разбираться в работе всей системы. Ему просто нужно было понять механизм, с помощью которого собиралась сила веры. К полуночи того же дня, Ячуи, наконец, смог разобраться в этой сложной матрице и найти ту часть, которая отвечала за сбор силы веры. Затем ему потребовалось почти 7 часов, чтобы начать смутно понимать, как именно работала волшебная матрица сбора силы веры. С помощью этих данных, Ячуи также понял, какой тип матрицы использовала церковь, чтобы собирать веру людей в семь богов.